2. Стальной, прости меня. Вода красиво стекает по красивому лицу мустанга, впитывается в его красивое пальто, красиво разбивается о лакированные ботинки. У мустанга очень грустные глаза, черные омуты, обрамленные влажными ресницами. Он похож на породистую собаку, оставленную злым хозяином под дождем. Алла разрыдался бы от жалости, но Аллы здесь нет. Эд стоит в теплых тапках у распахнутой двери, держит в руках кружку с чаем и равнодушно смотрит на всю эту мокрую трагедию. Он – хозяин породистой собаки. Именно он выставил ее на улицу, и только он знает, насколько эта собака любит грызть тапки и срать под диваном. Опционально еще и в душу. «Ты же понимаешь, что я вижу шланг у тебя за спиной. Сегодня нет дождя, Рой!» Мустанг невозмутимо улыбается. Из глаз уходит наигранная печаль, остается только ласковая насмешка. «Понимаю. А ты понимаешь, Стальной, что мне действительно жаль?» Эд флегматично помешивает сахар в чай, не торопясь впускать Мустанга в теплую прихожую. Конечно же, он знает, что Мустангу жаль. Тот никогда не пытается обидеть всерьез, просто иногда так случается. У них обоих сложные характеры, иногда они говорят, не думая. Шланг все так же поливает голову Мустанга ледяной водой. Мокрые волосы лезут в глаза, лакированные ботинки потихоньку утопают в грязи. Еще несколько минут, и красивая сцена превратится в признание на болоте. «Ладно, заходи уже, ковер только не запачкай. Зачем ты вообще устроил этот псевдодождь и где взял шланг?» «Шланг спер у соседа. Завтра верну». Мустанг выключает воду и заходит в дом. «А зачем?» «Ну, подумал, что если тебя рассмешить, ты быстрее меня простишь. Как видишь, получилось. А так бы пришлось в гостинице ночевать». Эд смотрит на него, как на идиота. Неужели Мустанг правда думал, что Эд сможет уснуть без него? Уснуть, зная, что они так и не помирились. Эд закатывает глаза, думает про себя. «Естественно, получилось, ходячий ты прикол. К сожалению, я же тебя люблю».